Глава 14. Ярослав. Обычное, как неприметное серое полотно, на котором даже яркая точка будет смотреться несуразно. Именно об этом я подумал, когда Саня махнул рукой тогда у Ледового дворца Ангелине. И сколько бы раз позже мы не пересекались, мое мнение не менялось. Ничего особенного в этой девушке не было. Волосы у нее темные, как горький шоколад, не короткие и не длинные, где-то до лопаток. Восточная форма глаз, из-за чего они кажутся достаточно крупными, янтарно-карего цвета. И взгляд такой колкий, словно ищет в каждом втором подвох. Роста она невысокого, скорее даже низкого, фигурка, как у многих девчонок, ничего лишнего. В целом, я не мог выделить в ней что-то такое, да и Сашка не мог. Ему просто стукнула в голову очередная идиотская идея, коих было сотни в последнее время. Он жаждал проводить детство чем-то эдаким. Ангелина была из категории эдакого, как и выходка с пожарной сигнализацией или драка в клубе с братом Олега Чецкого. Хотя последнее, пожалуй, еще принесет проблем. Я почему-то был уверен в этом. Есть такие люди у нас в городе, которые не умеют спускать на тормозах конфликты, с кем бы ни связывались. Я устало вздохнул, разглядывая голубое небо, а потом заметил Ангелину. Она сидела на лавке и кусала губы, такая грустная, но при этом задумчивая. Ее подружка, имени я не помню, тусовалась с другими девчонками. Я от безделья наблюдал за Ангелиной, за тем, как она поправляет хвост, как отводит взгляд в сторону, закидывает ногу на ногу, расправляет плечи и тихо вздыхает. Она явно не хотела выглядеть жалкой одиночкой, с которой никто не жаждал быть на одной фотографии. А тут фотограф с предложением года. Наверное, если бы Саня не укатил в обнимку с девчонками из нашего класса в нижнюю часть парка, он бы смог отхватить заветный плюсик в карму. Ангелина нуждалась в ком-то, кто не дал бы ей окончательно упасть в грязь лицом. Не знаю почему, но я вдруг подошел к ней. Серега поступил бы именно так. Мой лучший друг вообще был чертовски правильным и хорошим человеком. Порой я ловил себя на мысли, что благодаря ему стал тем, кем являюсь. Жаль, что жизнь оказалась так несправедлива по отношению к нему. Закончив с фотосъемкой, мы стали спускаться к нижней части парка, хотя «мы» — это громко сказано. Ангелина молча шла позади меня, а следом плелся фотограф. Он был безумно медлительным. Я еле выждал окончания этой дурацкой фотосессии. Кто вообще придумал делать эти памятные снимки? «А вы чего вместе?» Я поднял голову и встретился с удивленным взглядом Сани. Он остановился на лестничной площадке между 4-м и 5-м уровнем. Уже успел где-то купить бутылку воды, которую держал в руках. «Увы, я пока не научился летать как птица, приходится довольствоваться общей лестницей», — пробурчал я, покосившись в сторону Ангелины. «Ангел!» Пропустив мой ответ мимо ушей, Саня подошел к девчонке и выдал свою коронную белозубую улыбку. Она еще не знала, что чем больше отталкивает этого парня, тем яростнее он будет за ней бегать. Такой уж человек, Давыдов, не принимает отказов, любит недостижимые цели и экзотику. Так он обозвал Ангелину в один из наших разговоров. «Ты выглядишь грустной. Тебя кто-то обидел?» Дава потянулся к ее руке, и я почему-то задумался, сколько она продержится под его напором. Все сдавались. Велись на слащавую физиономию, заигрывание и деньги Саши. Он знал свои козыри и умело ими пользовался. Ангелина убрала руки за спину и чуть отступила между ними. Появилась приличная дистанция. «Все нормально, просто устала». Она врала, но Сашка этого никогда не узнает. «А пошли в кафе, отдохнем, м?» Не унимался Давыдов. Больше я слушать его попытки не мог, поэтому стал спускаться дальше по лестнице, засунув руки в карманы брюк. Тот день действительно утомил, а впереди была еще вечерняя тренировка. Однако дойти в одиночестве у меня не получилось. Буквально через минуту мимо проскочила Ангелина, а затем рядом со мной пристроился Саня. Улыбка мистера дружелюбия сошла на нет, и он наконец-то стал нормальным. «Что такое?» — усмехнулся я. «Снова дали отворот-поворот?» «Я все равно ее завалю, так даже интереснее», — хмыкнул Саша. «Зачем она тебе? Ни фигуры, ни милого личика. Друг мой!» Он закинул мне руку на плечо и стрельнул прихитрым взглядом. «Ты знаешь...» Порой, чем хуже обертка, тем вкуснее конфета. Не думаю, что она будет вкусной, особенно для того, кто привык к премиум-брендам и высокой кухне. «Посмотрим», — хихикнул Саня. «Девушки никогда не были для него чем-то важным. Проходящее звено. Кстати, я хотел тебя попросить кое о чем». Я остановился и скинул руку Давы со своего плеча. «Нет», — категорично ответил я, прекрасно понимая, что речь, вероятно, пойдет о той стычке в клубе, которая произошла пару дней назад. «Там ничего серьезного, просто сходи со мной к Чеду». Он говорил так, будто не просил, а требовал, и порой меня это знатно бесило. Так уж сложилось, что с детства мы с Сашей всегда были вместе. Наши комнаты находились напротив, увлечения совпадали, да и подарки нам дарили одинаковые. Собственно, почти все в наших жизнях делилось до определенного момента ровно пополам. Условно, конечно. Поездки в детские лагеря, прогулки, рыбалка с отцом Саней, охота на дичь, тот же хоккей. Нас связывало нечто большее, чем одна крыша. Если кто-то обижал Сашу, приходил я и показывал кулаки. Мальчишки отняли велик, я шел забирать его обратно. Помню, однажды какие-то хулиганы скинули Сашку в пруд. Тогда я подловил их главаря, ударил, затем связал и тоже отправил в воду. Было дело, что Сане устроили темную. Он тогда боялся показаться отцу с фонарем под глазом. Примчался ко мне и долго ныл, как несправедливо с ним обошлись. Конечно, я разобрался с теми идиотами. Маленьким мне даже нравилось защищать Саню, быть его негласным старшим братом, опорой, на которую он всегда полагался. Я чувствовал себя круто и шутливо называл себя суперменом, но с возрастом все стало меняться, и, откровенно говоря, поступки Давы уже выходили за рамки. Я потер пальцами вдоль бровей и устало выдохнул. «Нет, я в это вмешиваться не буду». «Предлагаешь мне одному идти на стрелку?» — надулся Саня. «Какая к черту стрелка?» — прорычал я, подходя ближе к Даве. Мне хотелось схватить его за грудки и как следует встряхнуть. «Ты забыл, что у нас почти подписан контракт? Забыл, что нам нельзя попадать в неприятности? Твой отец тебе голову свернет. Это дело чести!» Саня насупился, словно маленький ребенок, и отвернулся. «Он меня унизил!» «Уверен за дело. Чет, просто урод. Да кто ж спорит?» Я отпустил Даву и отошел. «И компания у него такая же. Поэтому лучше держись подальше от этого придурка. Осталось всего 3 месяца до переезда. Потерпи. Вот если бы он тебя опустил перед всеми лицом в дерьмо, я бы пошел в первых рядах отомстить», — произнес Саша очередную воодушевленную речь. «Поговори с отцом, пусть отправят его на 15 суток». «Издеваешься?» «Нет, я честно не издевался. В конце концов, дядя Дима имел рычаги давления на любые структуры в городе. Он вот-вот должен был стать губернатором края. «Я не пойду жаловаться бате», — пробурчал себе под нос Сашка. Подул ветер, зашелестела листва. Я снова посмотрел на голубое небо и белые облака, которые лениво ползли куда-то вдаль. А затем вдруг мой взгляд остановился на вороне. Он сидел на верхушке тополя и, казалось, не сводил с меня своих глаз бусин. Мама до того, как окончательно бросила нас с отцом, говорила, что вороны — плохая примета. Удивительно, почему я вспомнил ее слова именно сейчас. Главное, они отозвались у меня в груди чем-то неприятным. «Яр, ну чего тебе стоит?» — повторил свою просьбу Саня. «Нет», — категорично отказался я. «Я тебе говорил, что случай с пожарной сигнализацией был последним. Это другое!» «Нет, Сань!» Я стал спускаться по ступенькам. «Это то же самое!» Дава ничего не ответил, но я был уверен, он еще обязательно попросит меня сходить пообщаться с Чедом.